Глава 28. Пару секунд Веся стояла не в силах даже пальцем пошевелить, а перед ее мысленным взором стремительно мелькали страшные видения. Ведь даже если княгине поверят, будто это не она сама натравила на собратьев своего фантома, то вряд ли поймут, почему у нее на шее оказался амулет верховного магистра. А даже если и поймут, и поверят, то уж точно никогда не простят. Но она ведь не хотела. Так почему и когда все пошло не так? С чего это ее верный защитник вдруг стал убийцей? И можно ли успеть вернуть их из-за грани? Уже в следующее мгновение, совершенно забыв от горя и растерянности про связь фантомов, Веся стояла на коленях перед Феодорисом, оказавшимся ближе всех, и пыталась нащупать на его шее живую жилку. А найдя, несколько секунд прижимала пальцами, боясь поверить собственным ощущениям. Вот в эти мгновения она и припомнила про связь и нетерпеливо потянулась по незримым паутинкам к фантомам-лекарям. А потом сидела на полу и позорно ревела, размазывая кулачками слезы и сморкаясь в платок магистра, потому как свой куда-то пропал. И лишь расслышав в соседнем зале голоса и торопливый топот нескольких пар ног, догадалась снять с себя злосчастный амулет и накинуть его на шею магистра. «Что тут произошло?» Еще от входа выкрикнул Савил, бежавший впереди магов, ворвавшихся в комнату для испытаний. «Почему они лежат?» «Спят они», — поспешила успокоить собратьев княгиня, точно зная, какие у них сразу же возникли мысли. Точно такие, как и у нее самой. «А почему, не знаю. Мы проверяли, от каких заклятий может защитить Бор, и вдруг они уснули». «Ну, раз так, пусть поспят. Мы их отправим по домам, а как проснутся, сами все объяснят». Чародей подал целительнице руку, помогая подняться. Вгляделся в ее лицо и мягче предложил. «Я сейчас лечу в Южин. Отвезти тебя домой?» «Домой?» Веся оглянулась на магов, которых собратья уже укладывали в туманные лодочки, на огромного Бора, смирно висевшего у стенки, и вежливо поблагодарила. «Спасибо. Но я теперь и сама доберусь». Шагнула к соколу и тихо скомандовала. «Унеси меня домой». «Веся!» Берест ворвался в покой так стремительно, словно там бушевал пожар. В несколько прыжков добрался до шагнувшей ему навстречу жены, подхватил ее на руки и прижал к себе так крепко, что княгиня невольно взмолилась. «Дест, я, конечно, могу срастить себе кости, но ты же потом будешь лет 100 мучиться раскаянием». «Какие кости? Они тебе что-нибудь сломали?» Грозно нахмурился Берест, немедленно ослабляя хватку. Теперь его руки держали куницу бережно, словно хрупкий сосуд. «Где болит? Я им этого не спущу. Чему ты так счастливо улыбаешься, Весенка?» «Думаю, как же я сильно тебя люблю». Положив голову ему на грудь, прошептала княгиня еле слышно, уже сообразив, что произошло. «А я еще сильнее». Хотя Берест отлично распознал истинность ее признания, уступать пока не желал. Но спрашивал не про то. «А вот про то ты понял все неверно». Так же тихо произнесла Веся, нежно гладя его по щеке, по строго сжатым губам, вынуждая их приоткрыться в довольной улыбке. «Говорил мне дед, что куницы лукавы». Успокаиваясь с нарочитой досадой, буркнул князь, опускаясь на диван, и бережно развернул к себе счастливо улыбающееся личико любимой, чтобы добраться, наконец, до ее губ. А через несколько минут, вспомнив, зачем мчался сюда, перепрыгивая через ступеньку, уже миролюбиво вздохнул. «Так что там у вас стряслось?» «Мой Бор напал на магистров». «Но это же невозможно. Или это он защищал тебя?» «Нет, защищал он себя», — уверенно сообщила Веся, и Берест облегченно вздохнул. «Но сначала мы испытывали, сможет ли он защитить меня». «Как это?» — задумался Берест. «То есть они все же нападали на тебя?» «Немного не так», — вздохнула куница. «И сейчас я все расскажу, но сначала скажи, кто тебе так неправильно объяснил?» «Мне сказали не так уж много, но я сразу понял, как это могло произойти». Со вздохом признался князь и снова крепче прижал к себе любимую. «Я просто искал Феодориса. Потребовался его совет. А первый же встречный чародей сказал, что магистр после испытания еще спит. Чего тут было не понять? Спать перед обедом вовсе не в правилах Феодора». «Ну да, это их всех Бор усыпил», — кротко подтвердила княгиня. «Я ему дала приказ собирать всю магию. Однако лишь до тех пор, пока он не станет крупнее положенного. Но когда он почувствовал, что больше брать магии не может, то никак не мог дать нам это понять и остановил испытание единственным доступным ему способом. Через связь с фантомами усыпил магистров, которые были рядом». «Но я помню, Феодорис объяснял, будто на него не действуют никакие заклинания приворота, сна, морока и многое другое. Особый амулет Верховного Магистра ничего не пропускает». «Как я теперь понимаю, амулет не пропускает заклятие извне, а лекарь действовал изнутри. Но самое главное, он и не мог помочь магистру. На время испытания Феодорис надел этот амулет на меня». «А зачем на тебя-то?» Подумав, подозрительно уставился на любимую князь. «Ведь испытывали Бора». «Испытывали, сможет ли он защитить меня от нападения шамана или его фантома. А для этого я должна была быть рядом, хотя Феодорис долго спорил. Но Бор молодец, на меня даже единой песчинки не упало. А когда заклинания стали сильнее, он спрятал меня внутрь, как когда-то таскал Антика, и сразу выпустил, едва усыпил магистров. Вот тут я испугалась». В первый момент мне показалось, будто он их убил. «Веся!» — огорченно простонал Берест. «Я так и подумал, что это ты снова на себе что-то проверяешь. Да и откуда ты можешь знать, чего хотел Бор? Фантомы не могут говорить». «Но они могут рассуждать, хотя и значительно проще, чем люди. И могут подавать знаки. Хочешь, я научу тебя с ним разговаривать? Или сначала поедим?» «Поесть нужно бы, но идти на первый этаж я сейчас не хочу». «И не нужно. В нашей столовой сделали балкон, и лодочки могут прилетать прямо туда. А Саргенс объяснил мне, для чего нам дали вестников. Подожди полминуты, я попрошу прислать обед сюда, а ты пока сходи умойся». «Обязательно скажу магистру спасибо», заявил князь через полчаса, утолив первый голод. «За возможность пообедать в своих комнатах. А то я вижу тебя наедине с каждым днем все меньше. А теперь расскажи поподробнее. И главное, зачем им так срочно потребовались эти испытания?» «Сначала я хотела тебе показать, как объясняюсь с Бором». Уклонилась от ответа княгини и поторопилась добавить. «А потом остальное, так будет лучше». «По-видимому, я вовсе не того боялся, когда бежал сюда», — снова нахмурился Берест. «Но спорить не буду. Давай твоего фантома». И точно зная, откуда обычно выныривает сиреневое облачко, ожидающе уставился на жену. «Бор», — позвала Веся, лукаво улыбнувшись, — «вылезай из своего кувшина». Кувшином, как осознал князь в следующий миг, отныне называлась высокая, не менее 2 локтей в высоту, малахитовая ваза, стоявшая в промежутке между окон. А бором огромная, как терх, туманная птица густо-лилового цвета. «А он заметно подрос», — пытаясь скрыть изумление, усмехнулся князь. «Вот теперь я очень хорошо представляю, где ты там помещалась». «Это не я придумала. Помнишь, как фантом шамана пытался догнать нас в убежище? Тогда я жалела, что магам не удалось его убить, а сейчас рада. Ведь он таскал в себе Антика. Теперь я точно знаю, откуда Бор взял малыша. Он тебе и сам расскажет. Нужно только верно задать вопрос. Бор, если того огромного фантома в подземелье выпил ты, похлопай меня по правой руке». Лиловая лапа бережно коснулась правого запястья хозяйки. «Малыш был внутри него?» Жест повторился. Драгоценности тоже были там? Еще одно прикосновение к правой руке. «А почему ты положил их в кувшин?» Решил задать вопрос Бирист, но Бор даже не шевельнулся. «Ты задал вопрос неправильно», — улыбнулась мужу Веси. «Нужно, чтобы у него был выбор между двумя ответами, да или нет?» «Понял. Бор, тебе мешали те драгоценности?» Фантом коснулся левой руки хозяйки. «Не мешали», — озадаченно произнес Берест. «Тогда почему он их бросил?» Саргин сказал, что в них не оставалось и капли магии. Мне кажется, поскольку фантом считает амулеты и заряженные силой камни просто пищей, он оставил их в надежном, по его мнению, месте до тех пор, пока в них появится магия, — объяснила Веся то, над чем сама недавно целый час ломала голову. Но я выяснила другое. Как оказалось, поглотив шаманьего фантома, Бор получил часть его памяти и знает, сколько людей было в подземелье. Я спросила несколько раз, и всегда получалось 5 вместе с Антиком. И это очень мало и очень странно. Поэтому я жду, пока проснется Феодорис, чтобы все ему объяснить. «Тогда я не иду после обеда в Южноград», — тотчас решил князь. «Мне тоже хочется присутствовать на этом разговоре». «Только хочу тебя вначале предупредить», — хитро глянула на мужа княгиня. «Чтобы магистр согласился на испытание, мне пришлось пообещать, что ты не будешь на него ругаться. И из клана тоже не выгонишь. Все-таки они нам собратья по кругу». «Раньше я всегда был твердо убежден, будто в любом случае предпочту правду лукавству», — с наигранным раскаянием вздохнул Берест. «А теперь начинаю постигать, как мало понимал в жизни и в куницах. Так и быть, я его прощаю. А ты за это меня немедленно поцелуешь». «Мне почему-то кажется...» — так же притворно запечалилась Веся. «Что тебе не стоит самому заниматься торговлей. Оставь ее Дарсу. Сам ты совершенно не умеешь торговаться. Запрашивать всегда нужно втрое. Глядишь, и выгорит». «Я просто не успел добавить пару слов», — хитро прищурился князь. 10 раз. «Ты быстро учишься», — успела пробормотать Веся, сообразив, что расплату муж желает получить немедленно. Однако в этот раз судьба не желала идти навстречу его желаниям. Не успел князь получить и 5-й доли долга, как за окном мелькнула темная тень, и на балкон одна за другой опустились 2 туманные лодочки. «Прошу нас извинить», — коротко постучав, первым в столовую шагнул мрачный Феодорис. «Но у меня срочное дело». «Ко мне?» — тотчас насторожился Берест. «К вам обоим. Эвеста еще не рассказывала про послание шамана?» «Не успела», — поторопилась ответить княгиня. «А что? Он еще что-нибудь прислал?» «Да». Магистр осторожно, как ядовитую змею, достал из шкатулки простенькую, слегка погнутую медную чашу и поставил перед Весей. «Постарайся сдержаться». «Спасибо за предупреждение», — взяв чашу в руку, с горечью съязвила Веся. «А ты пока объясни Десту, где берешь эту посуду». В этот раз картинки были еще проще. Но предложение сдерживаться магистр сделал не зря. На одной стороне были нарисованы крутобокие кочки, на них стоял уже знакомый фантом с малышами в лапах, а над ним висел кружок с лучиками, который Веся решил считать солнцем. А на другой стороне солнца не было. Над фантомом летали странные пауки, и один из малышей висел вверх ногами с закрытыми глазками. «Что это за пауки?» — озадаченно спросила княгиня магистра, объяснявшего князю суть странных посланий. «Это звезды, ты просто не присмотрелась. Молот — самое крупное летнее созвездие». «То есть?» — поспешно глянув за окно, охнула куница. «Срок у нас всего до ночи? А едва взойдут звезды, он убьет первого ребенка?» «Мы тоже так поняли», — угрюмо кивнул Саргинс. «И боюсь, перехитрить его и заранее спрятать на месте обмена отряд не получится. Он выбрал для встречи очень удобное место на той стороне Хорога. Там есть холм с названием «Бычья голова». Это именно он нарисован под ногами фантома. Я там бывал, вид сбоку точно такой. «И как вы намерены поступить?» — угрюмо осведомился князь. «Придется пока отдать Антика», — еще мрачнее пробормотал Феодорис. «Но, надеюсь, временно. Детей нужно спасти во что бы то ни стало. Народ в деревнях почти в панике. Собрали всех малышей в самые надежные избы и охраняют денно и нощно. Но мы-то знаем, что эта охрана шаманскому фантому нипочем. Кто его понесет?» «Там все нарисовано», — безнадежно пробормотал Тирой. «Идти должна одна женщина». «И эта женщина... моя жена?» Голос Береста немедленно перешел в глухое рычание, готового к прыжку Терха. «Эта женщина должна суметь постоять за себя и вернуться невредимой с десятком невинных младенцев», — тихо проговорил Феодорис. «А твоя жена, единственная из всех чародеек, имеет дар карающего гнева. Сегодня мы видели, на что они способны в паре с Бором. Да она и сама никому не уступит эту обязанность. Весенника еще и воин». Веся криво усмехнулась. Она давно заметила, когда Феодорис хочет ее похвалить или приободрить, то называет родным именем. При надежных людях, разумеется. И значит, не так уж он уверен сейчас в ее решении. А зря. Она действительно воин и знает, правильный выбор идущих в вылазки людей — это один из главных законов успеха. «Но она совсем еще девчонка, по сравнению с проклятым шаманом, и он вполне может пожелать заполучить ее вместе с ребенком. А вы даже примерно не знаете, на что он способен и почему гонит на нас женщин. И как заставил не только их, но и все племя Хингаев отпустить матерей и жен в набег». «Ты прав, Берест. Но мы постараемся все предусмотреть и будем неподалеку на барке. Она уже ушла к тому месту, откуда можно напрямик добраться до холмов. Сами мы отправимся туда на фантомах, и как только младенцы будут у нас, прилетим ей на помощь». «Только после моего сигнала», — предупредила Веся, и князь сердито скрипнул зубами. «Ну и зачем он ругается с магистрами, если она уже все решила сама и готова уйти в эту вылазку, даже не посоветовавшись с ним?» «Дест», — тотчас стиснула его руку крепкая ладошка, — «ты же пойдешь со мной? Если он решит солгать, я должна знать это заранее. Но сначала я хочу посоветоваться с Кассией и дедом и хорошенько подготовиться. Раз мы летим на фантомах, 3-4 часа у нас точно есть. Лишь бы выдержали дети».